Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись LibriVox является общественным достоянием. Евгений Баратынский. Стихи 1827 года. Она. Есть что-то в ней, что красоты прекрасней, что говорит не с чувствами, с душой. Есть что-то в ней над сердцем самовластней, земной любви и прелести земной. Как сладкое душе воспоминание, как милый свет родной звезды твоей, какое-то влечет очарование к ее ногам и под защиту к ней. Когда ты с ней мечты твоей неясной, неясной у владычицы она, не мыслишь ты, и только лишь прекрасной присутствием душа твоя полна. Придешь ли ты дорогою возвратной, с ней разлучаясь в пустынный угол твой, ты полон весь мечтою необъятной, ты полон весь таинственной тоской. На некрасивую виньетку, представляющую автора за письменным столом и подле него истину. Он точно, он бесспорно, фиглярин журналист, марающий задорно свой оглашенный лист. А это что за дура? Ведь истина, ей-ей, давно ли его конура знакома стала ей? На чепуху и в раке, чутьем наведена, занятием мараки мешать пришла она. Прости, мой милый, так создать меня умела власть Господня. Люблю до завтра отлагать, что сделать надобно сегодня. Последняя смерть. Есть бытие, но именем каким его назвать? Не сон оно, не бденье, меж них оно, и в человеке им с безумием граничит разумение. Он в полноте понятия своего, а между тем, как волны на него, одни других мятежней своенравней, видения бегут со всех сторон, как будто бы своей отчизне давней, стихийному смятенью отдан он. Но иногда, мечтой воспламененный, он видит свет, другим неоткровенный. Создание ли болезненной мечты, или дерзкого ума соображения, во глубине полночной темноты, представшее очам моим виденье, не ведаю, но предо мной тогда раскрылись и грядущие года, события вставали, развивались, волнуясь подобно облакам, и полными эпохами являлись от времени до времени очам. И, наконец, я видел без покрова последнюю судьбу всего живого. Сначала мир явил мне дивный сад, везде искусств, обилие приметы, близ весь и весь, и подле града град, везде дворцы, театры, водометы, везде народ и хитрый свой закон, стихии все признать заставил он. Уж он морей мятежные пучины на островах искусственных селил, он рассекал небесные равнины по прихоти им вымышленных крил. Все на земле движением дышало, все на земле как будто ликовало. Исчезнули бесплодные года, ораты по воле призывали ветра, дожди, жары и холода, и верою старицей воздавали посевы им, и хищный зверь исчез во тьме лесов и в высоте небес, и в бездне вод, сраженный человеком, и царствовал повсюду светлый мир. Вот, мыслил я, прельщенный дивным веком, вот разума великолепный пир, врагам его и в стыд, и в поученье, вот до чего достигло просвещение. Прошли века, яснеть очам моим видение другое начинало, что человек, что вновь открыто им. Я гордо мнил, и что же мне предстало? Наставшую эпоху я с трудом постигнуть мог смутившимся умом. Глаза мои людей не узнавали, привыкшие к обилью дольних благ. На всю они спокойные взирали, что суеты рождало в их отцах, что мысли их, что страсти их бывало, влечением всесильным увлекало. Желания земные позабыв, чуждаясь их грубого влечения, душевных снов, высоких снов призыв, им заменил другие побуждения, и в полное владение свое фантазия взяла их бытие, и умственной природе уступила телесная природа между них. Их в империи и в хаос уносила живая мысль на крыльях своих, но по земле с трудом они ступали, и браки их бесплодно пребывали. Прошли века, и тут моим очам явилась ужасная картина. Ходила смерть по суше, по водам, свершалась живущего судьбина. Где люди, где? Сокрылись в гробах, как древние столпы на рубежах, последние семейства истлевали, в развалинах стояли города, по пажитям заглохнувшим блуждали без пастырей безумные стада. С людьми для них исчезло пропитание, не слышалось их гладное влияние. И тишина глубокая во след задумчиво повсюду воцарилась, и в дикую порфиру древних лет державная природа облачилась. Величествен и грустен был позор пустынных вод, лесов, долин и гор. По-прежнему животворя природу, на небосклон светило дня взошло, но на земле ничто его восходу произнести привета не могло. Один туман над ней синее вился и жертвою чистительной дымился. Мара. Судьбой наложенные цепи упали с рук моих, и вновь я вижу вас, родные степи, моя начальная любовь. Степного неба свод желанный, степного воздуха струи, на вас я в неге бездыханной остановил глаза мои. Но мне увидеть было слаще лес на покате двух холмов и скромный дом в садовой чаще, приют младенческих годов. Промчалась ты, золотое время, с тех пор по свету я бродил и наблюдал людское племя, и, наблюдая, воскорбил. Ко благу пылкое стремление от неба было мне дано, но обрело ли разделение, но принесло ли плод оно? Я братьев знал, но сны младые соединили нас на миг, далече странствуют иные, и в мире нет уже других. Я твой, родимая Дуброва, но от насильственных судьбин молить хранительного крова к тебе пришел я не один. Привел под сень твою святую я соучастницу в мольбах, мою супругу молодую с младенцем тихим на руках. Пускай, пускай в глуши смиренной, с ней, милый, быт мой утая, других урочищей вселенной не буду помнить бытия. Пускай я свете не тоскуя, предав забвению людей, кумиры сердца берегу я, одни, одни в любви моей. Конец стихов 1827 года. Читала Ксения Умпять, Санкт-Петербург, март 2015 года.